Боязнь неудачи. Боязнь неудачи – четвертая основная причина стресса и негативизма. Как правило, боязнь проявляется в нерешительности, тревоге и беспокойстве. Она сопровождается ощущением «я не могу», которое поселяется в солнечном сплетении, разрушая ваше пищеварение, делая вас испуганными и неуверенными в себе. Эта боязнь может разрушить ваше честолюбие и подорвать вашу решительность. Вместо стремления к реализации своего потенциала, вы становитесь озабоченными тем, чтобы не допустить ошибки. Вы думаете только о безопасности. Боязнь неудачи тянется с детства. Она есть у каждого. Из-за этого вы становитесь предусмотрительными. В принципе, это очень хорошее качество. А вот когда боязнь неудачи заходит слишком далеко, она может оказаться главным препятствием на пути к вашему успеху и счастью. Каждый чего-нибудь боится. Смелый человек – это не тот, кто ничего не боится, это тот, кто действует вопреки боязни. Когда вы встречаетесь со своей боязнью и двигаетесь к ней навстречу, она ослабевает, уменьшается, а потом и вовсе пропадает. А если вы уходите от человека или ситуации, которых боитесь, боязнь вырастает настолько, что может действительно управлять вами всю жизнь. Предлагаю простой, но эффективный способ обращения с боязнью. Сначала с энергией и воодушевлением внушите себе: «Я могу сделать это! Я могу сделать это! Я могу сделать это!» Это утверждение реально подавляет и уничтожает чувство «я не могу! Я не могу! Я не могу!» Оно является мощным и быстро действующим приложением закона подстановки. Затем сделайте то, чего боитесь. Смотрите в лицо своей боязни. Двигайтесь ей навстречу. Не бойтесь. Сделайте вызов своей боязни. Вместо того, чтобы убежать, спрятаться или обойти ее, встретьте ее лицом к лицу. Дороти Брэнд в своей замечательной книге «Проснись и живи» предлагает методику, перевернувшую всю ее жизнь. Финальную часть своей карьеры она посвятила выступлениям. Она делилась этим секретом с тысячами людей, чьи жизни в результате тоже преобразились. А ее секрет был очень прост. Решите точно, что вы хотите делать, и затем действуйте так, словно ошибиться невозможно. Действовать, словно боязни не существует. Решитесь на это. Для начала спросите себя: если бы у меня вообще не было боязни, как бы я поступил? А потом поступайте таким образом. Вы можете стать храбрым и смелым, если решите, что вы храбрый и смелый. Взяв контроль над своими действиями, вы возьмете контроль над своими эмоциями. Постоянно спрашивайте себя, какой наихудший исход данной ситуации. Потом спросите, что наилучшее будет, если все получится. Вы поймете, что наихудшее из возможных вещей, которые могут случиться, совершенно незначительное, а наилучшее из возможных чрезвычайно существенно. Это упражнение само по себе будет стимулировать вас к принятию важных шагов. Неудача – великий учитель. Томас Джей Уотсон-старший, основатель IBM, сформулировал это так. Вы и вправду хотите добиться успеха? Тогда удвойте скорость, с которой вы делаете ошибки. Успех лежит за дальней стороной ошибки. Запомните, ошибка – это никогда не конец. Ошибка – это лишь способ заучивать жизненные уроки, которые нужны вам для успеха. Единственная вещь, от которой боязнь неудачи может вас предохранить, это окончательная неудача в жизни. Все великие люди выработали привычку противостоять своей боязни неудач и действовать вопреки ей до тех пор, пока привычка быть храбрым не становится частью их характера. Преодолевайте боязнь неудачи. Двигайтесь к своим мечтам и действуйте так, как будто неудачи просто не существует. Генри Форд сказал: «Неудача – возможность начать все заново и более разумно».